Ольга последовала за ней. На этот раз Эл шла быстро. Тело крепло. Оно требовало нагрузки. Она даже не воспользовалась лифтом и спустилась по спиральному пандусу прямо в зал. Эл ахнул, когда увидел результаты их исследований эпидемии тысячи смертей. О, космос! Не понимаю, при таких обстоятельствах здесь вообще не должно быть колонии. Эл во все глаза смотрела на экраны. Но, с другой стороны, среда Уэст не агрессивна для человека. Я видела двоих людей, они дышали не только через фильтры, но и не носили защитные костюмы. Я не могу сказать, что они себя чувствовали плохо. «У нас совершенно нет времени разбираться», — подала голос Ольга. Лувер принял решение выступить на совете по колонизации и подать запрос о ликвидации колонии. Он настроен очень решительно. Но сюда они перестанут летать. Здесь богатейшие запасы чистого природного серебра. Помнишь о сердца в долине? Жидкость в них на земле не имеет цены. Эл, мы не расследование прилетели проводить. У нас другие обязанности. Зная твою натуру, я бы посоветовала тебе не увлекаться. Ты права, разбираться будем на земле, кивнула Эл, поднялась с кресла, провела рукой по спинке. А знаешь, что меня поразило в первый раз здесь? Все это искусственное, результат преобразований. А по описаниям первых разведок Ноэст масса материалов, которые можно использовать для строительства и других нужд колонии. Странно строить город под землей, а не снаружи, где такая красота. У меня чувство, что люди с самого начала боялись этой планеты. Когда мы тебя искали, не по одному разу, и каждый при полете над горами испытывал необычный страх. Страх, Эл. Ты помнишь о страхе? Ты его испытывала? Странно спрашивать у меня. Из 7 суток, что мы провели на Уэст, я помню только первые и сегодня. У меня были чувства восторга, смятения, присутствие другого разума. Но страха я не помню. Я садилась на скалы. Это было потрясающее зрелище. Я бы не отказалась вернуться сюда с экспедицией. Мало тебе одного раза. Расскажи мне про бой, что происходило. Димка сказал, что видел астероид. Он упал далеко отсюда, в том районе, где тебя нашли. После этого началась магнитная буря. Отключилась вся связь. Мы были бессильны. Между прочим, корпус колонии хорошо защищал нас, что объясняет такую подземную постройку. Буря длилась 2 суток. Нет, 3. И прекратилась так же быстро, как и началась. Мы кинулись искать тебя. Но правда, без всякой надежды. Буря – причина того, что ты потеряла память. Ты все время провела снаружи. И хочу заметить, что Лондор утверждал, что у тебя есть возможность выжить. Он никак не объяснил свою уверенность. Его... Совсем не озадачили те события, которые с тобой произошли. Лондор ученый, у него богатый опыт. В космобиологии полно феноменов. Он это знает. Я не первый экземпляр в его практике. Пойдем как к экипажу. Заждались уже, наверное. Эл с широкой улыбкой вошла в холл первого яруса, где ее действительно ждали. Она жестами стала успокаивать всеобщее ликование. Эл осмотрела всех, лица довольные, озадаченные, полные ожидания. Рассел осторожно, затем с интересным наблюдал за ней. Такое было невозможно. Он помнил изможденную девушку со страшным ожогом лицом, совсем как у старухи, а сейчас та же Эл, что прежде. По настоянию Ольги они с Димоном смолчали о том, что видели, как ее нашли. Восторги экипажа вполне понятны. Так родится удивительная история, которую будут рассказывать на Земле во время дружеских встреч. Интересно, как она объяснит свою живучесть. Еще больше эту перемену. Рассел надеялся, что его она удостоит правдивым ответом. В могущество медицины в случае с Эл он не верил. Курк знал, что здесь что-то произошло, но пытать Лондора бессмысленно. Он отвлекся от размышлений о физиологическом феномене и обратил внимание, как она смотрит. Она знает, где переселенцы, она их нашла, значит, предстоит интересная и невероятно опасная встреча. Рассел видел многих людей, наделенных властью и правом выбирать. Эл не была исключением. Она приготовилась осуществить задуманный план и подбирает команду. Он ждал, что она скажет, но Эл пока молчала. Она стояла шагах в 10 от экипажа, Лондор предупредил, что до окончания обследования с Эл не стоит контактировать близко. Безопасная дистанция позволяла Эл наблюдать. Что вертится в ее голове? Он перевел взгляд на Димона. Он был ошарашенным видением не меньше, и улыбка, похожая на умиление, от этого глупая, застыла на его лице. Рассел предположил, что в голове у него сейчас бардак. Так оно и было, потому что Димке было странно видеть Эл прежней, словно ничего не случилось. Но пусть так, чем рано на ее лице. Лондер потирал подбородок, размышляя о том, что их ждет. Какой поворот событий она сейчас устроит? Он надеялся, что разумный. Она хорошо справлялась с обязанностями капитана до падения, но он разделял опасения Ольги на тот счет, что Эл может принимать адекватные решения. Лондер подавил сомнения, Эл гораздо крепче таких обстоятельств, она уже пережила смерть однажды, почему бы не случиться такому во второй раз? Может быть, погибшая цивилизация Тобоса одарила Эл таким незаурядным качеством? Лондер улыбнулся своим мыслям. Эл посмотрел на него, он одобрительно кивнул. «Начинай, девочка». «Экипаж», — громко произнесла она магическое слово, подействовало, голоса стихли. «Друзья мои, не спрашивайте меня, как я выжила. Возможно, вашими молитвами, если кто-нибудь занимался этим делом. О моей неудачной разведке мы поговорим на борту «Радуги», когда вернемся. Доктор поставила, кроме прочего, диагноз амнезия, но я точно знаю, точнее помню, где находятся оставшиеся на планете люди. Найти их – единственная возможность помочь вновь прибывшим. Так как оставлять их одних мы не имеем морального права, и я надеюсь, что все согласны со мной и со своей совестью». «Да, капитан», – раздалось несколько одобрительных голосов. «Нам нужно торопиться, выскажу предположение, что на «Радуге» время считают не местными, а земными сутками. Так, Милли?» «Вполне возможно, капитан», – согласилась та. «Во всяком случае, капитан Несс не в восторге от того, что здесь происходит. Она предлагала нам эвакуацию, и мы отказались. Кто дает ей повод применить к нам пресловутый 10-й пункт и оставить нас на планете? Вот поэтому большая часть экипажа покидает планету и везет информацию, что успели собрать на борт «Радуги». Инспектор Лувер волен выбирать, в какой группе ему присоединиться. Если он желает искать людей, я возьму его с собой. Думайте, инспектор, ваше право. Теперь о том, как мы разделимся». Эл почувствовала, что ее буравят глазами. «Люди, будьте милосердны, так нельзя смотреть, хоть убейте, останутся не все», — подумала она. Она не ожидала такого единодушия и не понимала, в чем здесь секрет. Такая поддержка воодушевляла ее больше, чем любая другая помощь. Тем не менее, останутся не все. «Я Димон, пилот, Марат сопровождение. Мы втроем, колонисты, отправляемся в горы. Остальные покидают колонию». Эл с трудом выдавила фразу ровным тоном. «Инспектор, ваше слово». Луир покашлял, помедлил довольно театрально. «Капитан, вы уверены, что знаете, что делать? И где лагерь?» – спросил он. «Абсолютно уверенности нет», – ответила Эл, ожидая протеста. Но решение менять она не собиралась. «Но я знаю, что оставлять колонистов тут опасно для их жизней. Магнитная буря могла привести к подвижке магнитных пластов под нами. Угроза землетрясения очень велика, поэтому мои действия обоснованы. Назовем это эвакуацией. В горах поля слабые, там далеко от эпицентра, а значит безопасно. Остальные детали я буду обсуждать с группой. 10 минут на подготовку, 10 на погрузку, связь непрерывная». «Я протестую. Вам понадобится помощь врача», — возразила Ольга. Эл понимала, какие надежды питает Оля, но рисковать подругой она не хотела. «К тому же, если случится стычка или экстренная ситуация, Оля испугается и станет обузой. Она хороший врач, но разведчик весьма посредственный. К тому же она очень эмоционально переживает события. Сейчас не до эмоций». «Мое решение окончательное. Времени на обсуждение у нас нет. За дело», — скомандовала Эл. Эл увидела хмурые лица. Лондер и Милли Даггерт, как самые опытные, одобрительно кивнули все-таки. «Я возвращаюсь на орбиту», — огласил свое решение Лувер неестественно торжественным тоном. Эл не без удовольствия кивнула. Сборы были быстрыми. Оба бота ушли из колонии одновременно. Эл со вздохом облегчения отследила, как летает борт Лондера. Эл сидела в одном отсеке с колонистами, освободив Марата от его утомительных обязанностей, и он с радостью занял место рядом с Димкой. Эл осторожно рассматривала всех, вспоминая парочку, которая посетила ее у разбитого катера. Примут ли их? Ей предстояло последнее, как она надеялась, но весьма неприятное объяснение. «Мы совсем не верили, капитан, что вы отыщете нам пристанище», — начала разговор одна из женщин. Она была матерью двух уже взрослых сыновей. Они полетели сюда следом за мужем и отцом, и теперь было неизвестно, жив ли он. «Вы так молоды. Нас терзали сомнения, лететь ли вообще. Вы понимаете наш страх?» «Да, понимаю», — согласилась Эл. «Я говорю искренне, если была бы моя власть, я бы не оставила вас здесь. Я чувствую свою вину, впрочем, что вам от моих извинений. Эл стала неловко. Она совсем не думала об этих людях, когда соглашалась на полет. И в итоге она отвечает за их жизнь перед собственной совестью. Надо было подумать об этом раньше. Для многих на Земле они отверженные или чужие, не похожие на остальных. А ведь она сродни с ними, и, быть может, судьбе было угодно толкнуть ее на этот полет только для того, чтобы произошло осознание, что она, Эл, ничем от них не отличается. «Бросьте, капитан, извинениями вы не поможете», — с грустью сказал Эрвин. «Капитан у нас не согласится вести нас назад, она слишком жестока, и она относится к нам как к мусору, от которого нужно избавиться». Эл пришла в голову идея, безумная, но реальная. Галактис. У Земли трение с Галактисом из-за колоний. Если добраться до Земли, обратиться не в правительство, а к Тому, как к наблюдателю. Эл припомнила и Торна, и Ултера Олиса, и в конце концов пора напомнить, что Галактис предложил ей гражданство. На Земле Эл боялась даже думать о таком варианте. В той ситуации, из которой она выбралась благодаря этому полету, подобные мысли и действия оказались самоубийством. Но Том сам предлагал ей помощь, ну почему бы не воспользоваться, пусть не ради себя, так ради других. «Вам нужно продержаться полгода. Я постараюсь вам помочь», — решительно сказала она. «Как, капитан?» — усмехнулся Эрвин, но потом увидел в лице девушки азарт и уверенность. «Не спрашивайте. Я постараюсь». «Хочу заметить, капитан, что вы весьма странное существо. Удивляюсь, как вам только дали звание и доверили экипаж». «Экипаж мне не доверяли». «Экипаж мне доверился», — ответила она. «А я заметил, как вас любят подчиненные. Только не пойму, за что. Вы втянули их в опасную экспедицию, они могут оказаться на нашем месте. Вы разбились, воскресли и, тем не менее, не потеряли их доверие. Вы сказали, что поможете. У меня нет ни малейшего основания вам верить. Но я верю». Эл улыбнулась доброй улыбкой, наклонила голову и не ответила. Заданным курсом катер вышел именно на то место, которое видела Эл в своем воображении. Среди сотни горных пейзажей она узнала бы его. Тонкая гряда гор делила маленькую долину надвое. Тут не было озер-зеркал, бурых синих мхов и пестроты той долины, которую они покинули. «Эл, там кто-то внизу», — сообщил Димка. «Нас встречают», — пояснил Эл. «Откуда знаешь?» «У меня были переговоры с ними, правда, безрезультатные. Во всяком случае, я очень внятно объяснила, зачем мы здесь. Надеюсь, меня поняли». «Капитан, мы летим неизвестно куда, и у нас нет уверенности, что нас примут», — возмутился Эрвин. Марат успел перед отлетом шепнуть ей, что Эрвин очень встревожен происходящим. С разрешения Лувира им не предоставили всю информацию о планете и жизни колонии, но, естественно, они знали об эпидемиях, смертях и их предшественников. Возникший тупик и невозможность вернуться назад внесли смуту в ряды переселенцев, последние два дня Марат едва сдерживал их. С появлением Эл они притихли. «Мне сложно дать вам ответ», — призналась она. «Посмотрим, кто нас встретит. Не думайте, что будет легко в вашем распоряжении весь арсенал колонии. Этого хватит, чтобы выжить». «Так же, как выжили другие», — возмутился Эрвин. «Вы сами выбрали эту планету. Я ничего не могу изменить, но помочь попробую, я же обещала. Прекратите на меня давить. Я делаю, что могу». Тон Эл на этот раз был жесткий, но спокойный. Ни намека на обаяние, которое шло от нее несколько минут назад. Эрвин замолчал, а, по крайней мере, она и не обещала спасения от всех бед. Тот, кто ее встретил, был ей уже знакомый Говорун. Он придирчиво осмотрел Эл,